Глава 24. Из огня дав полымя. Каково чувствует себя псом на цепи? Я расскажу, это унизительно. Настолько, что начинаешь ненавидеть пленивших тебя чистой, лютой ненавистью. А еще это заставляет думать. Начинаешь копаться в своей памяти, откручивать назад все воспоминания, находишь моменты, в которые совершил ошибку. Можно копаться в себе, а можно оценить все возможности, что у тебя имеются, и начать строить план, если не побега, то хотя бы улучшение своего положения. Потому что у меня есть цель – выбраться из этого дерьма и вернуться домой. Первое, что я сделал, успокоившись, это вбухал оба очка таланта в сияние разума. Сразу приготовился к той нестерпимой боли, что терзало меня при прошлом усвоении. Но, к счастью, обошлось без мазохизма. Едва я пожелал усвоить талант, как в голове появился слабый зуд, а перед глазами вспыхнула алая надпись. Иносенс номер 13. Усвоен талант «Сияние разума». Модификация «Ментальный щит». Время адаптации таланта – 3 часа. «Эй, чистый!» – прорычал псоглавец в стадии формирования третьей сферы, поставленный за мной присматривать. «А ты правда случайно сюда попал?» Отвечать этому уроду не хотелось. Пару часов назад он вместе с другими измененными забросали меня камнями, выбив весь боевой дух. Когда в тебя швыряют тяжелые снаряды с нескольких сторон, это страшно. Осознание, что укрыться некуда и поделать ты ничего не можешь, приводит к лютому отчаянию. И вот я, избитый, весь в цепях, сидел в каком-то закутке, боясь лишний раз пошевелиться, потому как движения причиняли боли. «Еще раз не ответишь на мой вопрос, гнида! И я забуду тебя напоить, и другие забудут!» Вот сука, и ведь знает, чем напугать. Я и так уже умираю от жажды, хоть и возродился пару часов назад. «Так ты будешь рассказывать?» «Правда. Недавно даже видел того урода, из-за которого здесь оказался». «И грохнул урода?» Псоглавец явно заинтересовался. «Нет, накормил, рассказал о местной жизни и ушел». «Ты реально двинутый! Я бы его за ноги подвесил над костром! Сиди здесь, я сейчас приду!» Надзиратель собрался уже уходить, но в этот момент раздались тяжелые шаги, и в мою камеру заглянул босс. «Ну что, невинный, готов присоединиться к моей группе? Сразу скажу, предложение щедрое, мало кому вот так предлагаю. Что скажешь?» Вместо ответа я отвернулся от здоровяка, пристально посмотрел на псоглавца, влил способность убивающий взгляд питаться сил веры его и произнес: «Вбей его!» Псоглавец резко дернулся, даже замахнулся на великана своим тесаком, но тут же опустил руки, повернулся ко мне и глухо зарычал. «Парень, а ты мне нравишься!» — рассмеялся босс. «Решил зубы показать? Здесь ни на кого твои умения не сработают. У нас клыком ментальная защита стоит». «Босс, мне не нравится этот чистый. Можно я его проучу?» «Разумеется, клык. Делай что угодно. Но чтобы этот мальчишка через пару часов был согласен на любое мое предложение. Только не убивай его. Не хочу бегать по всей красной зоне. Уж больно он везучий». «Я умею убеждать, босс!» — обрадовался псоглавый и двинулся на выход. «Только скажу за инструментом». «Ну что, парень, так и будешь молчать? Или все же одумаешься? Клык, он шутить не будет. До самого дна тебя расколет. И не остановится, пока всю программу не откатает на тебе, даже если сразу запоешь соловьем. Он в прошлой жизни садистом был, удовольствие получает, мучая других». Я представил, как мне вгоняют под ногти иголки, прожигают раскаленным железом живот, как проводят напильником по зубам. Сука, да я через пару минут все расскажу. Даже то, что сам забыл или не знаю. «О, я вижу, ты проникся». Лицо босса расплылось в мерзкой ухмылке. «Так что, примешь мое щедрое предложение?» «Нет». «Скажу честно, не удивил. Такого ответа я и ожидал. Все так ведут себя вначале, без исключений. А потом захлебываются в крике, чтобы принять мои условия. Только я не спешу давать их повторно». Босс стремительно подошел ко мне и ухватил за подбородок своей огромной лапищей. «Последний раз предлагаю, вступи в мою группу». «Нет». Я уставился прямо в глаза здоровяку. Было желание влить в убивающий взгляд 4 сил веры его и убить этого урода. Почему-то был уверен, что у меня получится. «Дерзкий». Босс оттолкнул меня своей лапой, отчего я ударился затылком о стену с такой силой, что в голове зазвенело. «Что ж, сам напросился. Клык, где тебя носит?» В ответ тишина. Великан глухо выргался и выглянул из помещения. Затем обернулся, подмигнул мне и вышел. Послышались удаляющиеся шаги, а затем голос здоровяка, полное возмущение. «Клык, собака сутулая! Ты где потерялся? Тебя клиент заждался уже!» Потянулись минуты ожидания, сердце при этом бешено колотилось, а самого меня бросало то в жар, то в холод. Пытки, мать их! Помнится, отец говорил, что нет людей, которых нельзя сломать, есть неопытные мастера этих самых пыточных дел. Я не сомневался, что сломаюсь, но и сдаться вот так просто не позволяла гордость. А еще надежда. Не знаю, на какое чудо я надеялся. «Тревога! Обезьяны на подходе!» — взревел босс откуда-то снизу. «Всем занять свои места!» «Аллилуйя!» — выдохнул я, уже представляющий, какую боль буду испытывать, когда под ноготь загонят первую иглу. Где-то в здании раздавался топот, перерыкивание псоглавцев и отборным от босса. В эти крики периодически вмешивался голос сержанта и звонкий, женский, ругающийся похлеще великана. Первый звук выстрела я узнал — карабин Василия. Затем к нему присоединились оружейные. Какая-то сука стреляла из моего довода. А потом застрекотал пистолет-пулемет, но быстро захлебнулся. «Сзади! Он атакует сзади!» Крик, раздавшийся с противоположной от стрельбы стороны, резко прервался. Затем кто-то вновь выстрелил из ружья, одиночным, и к нему тут же присоединился рев полной боли. «Вашу ж мать, да что вообще происходит?» Стрельба вспыхнула с новой силой, а через пару секунд раздались крики боли и рев зверя, перешедший в жалобный вой. «Не высовываться в холл, там ушастый засел!» — заорал босс, перекрывая шум боя. «Добиваем обезьян, потом займемся эльфом!» «Идиот, зачем он сообщает свои планы противнику?» — промелькнула в голове мысль. И тут же где-то рядом дважды грохнула вертикалка. Бой сместился вглубь оазиса. «Клык атаковал меня! Стая, клык предал нас!» Заорал кто-то из подчиненных босса, и тут же раздался выстрел из карабина. «Я убил клыка!» «Это Василий, выслуживается, сука!» «Хозяин, древний может помочь?» В мою камеру влетел ворон. Молодец, сумел удрать, когда меня забрасывали камнями. И выжидал удобного случая, чтобы прийти на помощь. «Расскажи, что происходит на территории оазиса?» Попросил я, в данный момент это единственная помощь, которую сможет оказать птиц. «Пришел плохой человек, погонщик злого мяса. Человек натравил мясо на врагов хозяина, а сам пробрался к источнику и превратил врага в своего раба». Перестрелка тем временем стихла, лишь изредка слышались команды босса, да порыкивание псоглавцев. На пару минут вообще воцарилась полная тишина, затем последовал глухой удар и трехэтажный мат великана. «Твою мать, ты что творишь, сука тупая? Я тебя урою сейчас!» Второй удар был звонкий, словно кому-то поставили пощечину. Женский вскрик и падение чего-то крупного. «Тварь, на меня руку поднять думала! Да я сука!» Кто-то прервал ругань босса. Яростный рёв великана разнесся по всему оазису. Затем раздалась длинная очередь из пистолета-пулемета, и все стихло. «Эй, ушастый, ты живой?» Спустя целую минуту совсем рядом раздался рыкающий голос. «Сейчас я это исправлю!» Хлопок, едва слышимый шелест, а затем падение тела. Похоже, все закончилось. Вновь тишина, нарушаемая только моим дыханием. «Древний, можешь посмотреть, что происходит за пределами этой комнаты?» — попросила ворона. «Какой сюрприз!» — раздался знакомый голос. «Хуман, похоже, ты любишь попадать в плен. Будешь удивлен, но я рад тебя видеть». В дверном проеме стоял тот самый эльф, которого в прошлый раз убил босс. Чертов погонщик. Нелюдь зашел в помещение, осмотрелся, а затем стремительным движением метнул что-то в пернатого, ринувшегося защищать меня. Ворона просто смело в угол помещения, где он и остался, пришпиленный метательным ножом к стене. «Ну-ка». Стремительно приблизившись, ушастый накинул мне на голову мешок, лишая возможности видеть. «Посиди пока так, а я доведу до конца начатое. И запомни. Или ты будешь меня слушать, или будешь страдать». Трудно определить время, когда не видишь ничего. По прикидкам, прошло уже больше часа, как я и еще одна пленница, нагруженная трофеями, покинули оазис. Двигались в указанном мне лидию направлении, хотя я желал идти строго в обратную сторону. Ушастый периодически колол мне в спину острым, не давая сосредоточиться на чем-то, кроме боли. То же самое он проделывал с пленницей, которую я так и не увидел. Беседовать с нами эльф тоже не желал, жестко пресекая любые попытки заговорить. Появление алой надписи перед глазами заставило меня сбиться с шага. Иносенс номер 13. Талант «Ментальный щит» полностью усвоен. Первое. Отныне твои способности, таланты, состояние души смогут увидеть лишь Ореус выше тебя по развитию на одну ступень. Для остальных ты закрыт ментальным щитом. Второе. Ментальное или иное дистанционное воздействие не подействует на тебя в 10 случаях из 100. Доступны следующие таланты. Первое. Укрепление тела 2. Жертва 2 единицы таланта или 200 сил веры ему. Второе. Сияние разума 2. Жертва 4 единицы таланта или 400 сил веры его. Третье. Величие духа. Жертва 2 единицы таланта или 200 сил веры его. Доступна единица таланта 0. Шевелись, Хуман! Острая боль в пояснице напомнила, где я нахожусь. Черт, так дело не пойдет. И вообще, какого хрена я терплю все это? Резко остановившись, я сел на песок. Тычок в спину последовал не сразу. Сначала раздался вскрик женщины. «Вставай, Хуман! Иначе я забью тебя насмерть!» Удар в спину мне удалось проигнорировать. Затем пришелся удар по бедру, от которого я взвыл. Потом еще и еще. Ушастый, похоже, сорвался и решил забить меня, если не пойду. «Поднимайся, раб! Иначе я сломаю твои ноги и заставлю ползти!» Удары сыпались один за другим. Большинство попадало по навешанным на меня трофеям, но и тех, что достигали моей тушки, с лихвой хватало, чтобы рычать от боли. Минута две эльф пинал меня, громко ругаясь. Вот только я не собирался, словно животное, следовать приказам своего хозяина. Не знаю, что на меня так повлияло. Может, ментальный щит позволял держаться, или я просто устал на сегодня бояться. Возможно, на меня и раньше нельзя было повлиять такими действиями, ведь побои — это не пытки. Нет, до босса ушастому было очень далеко. «Вставай, тварь!» Почти визжал эльф, обрабатывая меня ногами. Его очередной удар, попавший прямо по затылку, наконец-то лишил меня сознания, погрузив в забытьё. Возвращение было резким. Кто-то плеснул мне в лицо холодной воды. Я попытался повернуться на бок, чтобы откашляться, но не смог. Во-первых, все тело ныло, словно по нему гусеничный трактор проехал. А во-вторых, я был связан. «Ты смотри, какие мы нежные!» В голосе бывшей пленницы прозвучала издевка. «Где болит, малыш? Давай я подую». «Пошла нахрен». Беззлобно проворчал я в ответ. «Где ушастый?» «Сдох твой ушастый от страха». Собеседница рассмеялась. «Ты бы видел, как он визжал. Даже обочился от ужаса. Всегда знала. Ты бы тоже обделалась, если бы было чем». Надо мной склонилась обладательница второго голоса. «Твою бабушку, да я знаю ее. «Что, касатик, узнал?» «Узнал». Не стал я скрывать. «Тогда ты знаешь, что мне от тебя нужно. Вещи из моего рюкзака, где они?» «Не трогал я твой рюкзак. Если что и было оттуда украдено, так это Василий, сука, постарался». Ответил я и добавил чисто из вежливости. «Меня Максимом зовут». «Хм, почему-то я верю тебе. А Василий — это кто?» «Тварь продажная, как и все в этой дыре». «А ты, значит, не такой?» Женщина распиялась. «Идиот, сюда не попадают агнцы божии. «Где этот Василий, знаешь?» «Сейчас не знаю, его убили». Я замолчал. Какого, спрашивается, лешего, эта дама устроила мне допрос? «Лаполя, вас же вместе гнали. Знаешь, куда нужно идти?» «Не, я туда не пойду», — возмутилась хищница. Так я решил назвать бывшую пленницу. «Чтобы меня опять эти уроды по кругу пустили. 4 раза насмерть затрахали. Хорошо, что я покушение устроила на этого здоровяка. Привязка к группе этих уродов сбросила». «И что, даже отомстить не хочешь?» «Ты больная? Единственное, что я хочу, это убраться отсюда как можно дальше. Нахрена вообще в красную зону попёрлась? Убивала бы жрунов потихоньку, да оплатила дань старой паучихе. Неужто жива еще старая сука?» «Слушайте, развяжите уже, а потом можете сколь угодно искать общие темы для разговора», — поклянился я в женский диалог. «У меня дела срочно, идти нужно». «Развязать-то недолго, только куда ты пойдешь без оружия и припасов? Да еще в таком виде». «Нет, с нами пойдешь, приманкой поработаешь. Все-таки какая-то польза от тебя будет». И вот весь избитый, но в приличной женской компании, я шагал обратно в оазис, где произошла бойня между ушастым и стаей босса. Уж не знаю, что утащил из рюкзака Герды, так называла себе дама, сержант, но явно что-то ценное. За мелочами так не бегают. И, конечно же, на нас напали. Я совершенно не удивился, когда хищница, в очередной раз осматривая окрестности в бинокль, грязно выругалась. К нам приближаются какие-то крылатые твари, много. Если птиары, то поздравляю, отправимся на перерождение. Красавчик, у тебя как с искры Творца, переживешь еще одно воскрешение? Лучше оружие дай, отмахнулся я. Что за птиары? Адские вороны в стадии формирования ядра. Размах крыльев около 4 метров, клюв мою ладонь, и перья, как стрелы, мечут. На открытом пространстве с ними не справиться. Герда сбросил с плеча ружье и пистолет-пулемет. Из оружия есть этот автомат и кармультук. На ружье патроны есть? Я не стал объяснять даме, как правильно называть оружие. Все равно не станет слушать. Вместо этого взял курковку 12-го калибра и переломил ружье. Пусто. На, красавчик, есть только эти. Герда протянула мне 3 патрона. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Крупная дробь. Если у кого-то есть способности, бьющие по площади, самое время вступить в группу. Ага, нашла лохов, рассмеялась хищница. Знаем, проходили. Отставить болтовню! Рявкнул я и тут же поморщился от боли в ребрах. Пришлось брать командование в свои руки. У вас есть что-нибудь дальнобойное? Герда, морок навести на твари сможешь? 3 часа, не раньше, ответила наша спасительница. А ты чего раскомандовался? Хищница, чем помочь в бою сможешь? «Как ты меня назвал, ушлёпок?» Вызверилась девушка. «Чёрт, когда она злится, становится такой милой. И что она успела такого натворить, что попала в чистилище? Её бы отмыть, откормить, и станет совсем хорошенькая». «Так ты не представилась, откуда мне знать твое имя?» Ответил я. «Анна меня зовут, и только попробуй назвать Нюрой или Нюшей, язык оторву». «Стрелять умеешь, Аня?» Я специально сделал акцент на имени. «Ни разу не стреляла. У меня близорукость была», — ответила девушка. «А ты, Герда?» «Моё оружие вот». Женщина постучала себе пальцем по голове, затем извлекла из поясной кобуры пистолет. «Но пользоваться огнестрелом умею». «Как птеры атакуют?» Добрался я до самого важного. «Как пикирующие бомбардировщики», — хмуро ответила Герда. «Забрасывают своими стальными перьями, а затем добивают клювами тех, кто выжил». «Чёрт! Вот когда реально пригодился бы щит. Ладно, некогда мечтать». «Обе, встали за моей спиной! Герда, приготовься стрелять по моему приказу!» «Чёрт возьми, красавчик, а ты мне начинаешь нравиться!» Улыбнулась иллюзионистка. «Чего замерла, лапуля? Выполняй приказ нашего командира!»